Глава 39. Королева Ория встретила троллевого короля в воротах своего замка. Ее глаза возбужденно блестели. «Хорошие новости?» — спросил он, спускаясь с коня. Ведьма кивнула. «О, да!» — она взяла его за руку и повлекла за собой. «Твоя тень не с тобой?» «Нет, от него было легко отделаться». Король рассмеялся, точно мальчишка, который сбежал с урока. «Хорошо. Сегодня он мог бы нам помешать». Король остановился и взял ведьму за плечо. «Нам никто не помешает. Тот, кто встанет на нашем пути, будет стерт в порошок». Она коснулась его щеки и довольно вздохнула. В ее обычно холодном взгляде блеснули искорки тепла. «Идем. Мне не терпится показать». Вопреки обыкновению, ведьма и король не поднялись в покое, а спустились в подземелье. Их встретила Бьянка в скромном зеленом платье. Роскошные волосы были скрыты под скромной косынкой. «Моя самая талантливая ведьма», — сказала Ория, махнув рукой. Король кивнул, ничего не сказав. Все его внимание было приковано к каменному столу, в центре которого лежал медальон Захарии. «Подойдите ближе, Ваше Величество», — сказала Бьянка. «Смелее», — подбодрила короля Ория. «Ты считаешь, что меня можно испугать?» Король шагнул к столу. «И что?» Вопреки словам и осанке, он все же испытывал волнение. Само место весьма располагало. Подземелье, освещенное факелами, на стенах магические символы, каменный стол с тускло светящимся артефактом. «Коснитесь медальона». Слова Бьянки прозвучали почти как приказ. Он больше не колебался и коснулся камня. Бьянка и королева Ория начали читать заклинание. Король вздрогнул, отдернул руку и потер. «Нет, нельзя разрывать связь, пока я не разрешу», — строго сказала Ория. «Начнем сначала». Все повторилось. Мужская рука на медальоне, тягучие заклинания, слова из которого невозможно было различить. Лицо короля исказилось болезненной гримасой. «Сейчас», — сказала Ория. Он со вздохом облегчения убрал руку. Кончики пальцев начали светиться. «Позволь мне показать». Королева-ведьм зашла ему за спину и обняла. Ее пальцы прошлись по его предплечью, а затем она уцепилась за его запястье. «Чувствуешь?» «Это...» «Да, магия», — подтвердила Ория. С его руки сорвался маленький светящийся шарик. Король зачарованно смотрел на него. Светлячок плавно покачивался в воздухе, испуская мягкий теплый свет, пока не истаял. «Я смогу сотворить боевое заклинание?» С плохо сдерживаемым нетерпением спросил тролль. «Конечно, со временем», — щедро пообещала Ория. Бьянка наблюдала за этой сценой без тени улыбки. «Но где же сила? Почему я больше ничего не чувствую?» — с раздражением спросил король. Ория отстранилась. «Магия вошла в кровь, но не задержалась. Ты смог создать простое заклинание. И что же?» «Мне стоит надеть его». Король ткнул в медальон, его пальцы уже были готовы коснуться цепочки. «Нет!» — одернула его Ория. «Идем». Все трое вышли из подземелья, оставив Элстин покоиться на столе. «Вот что бывает, если пытаться носить его постоянно». Ория кивнула в темноту, отгороженную толстой решеткой. Король приблизился, чтобы рассмотреть. «Тут темно. Ничего не видно». Он вернулся за факелом и почти ткнул в решетку, осветив кучу тряпья на полу, которая зашевелилась и заворочилась. Это был человек, чью грудь покрывали жуткие ожоги. Из-за решетки раздалось невнятное мычание. Наказание, если хочешь взять себе то, что тебе не принадлежит, без разрешения. «И ты заставила меня прикоснуться к медальону?» — в гневе закричал король. «Я мог стать таким же?» «Опасности для тебя не было», — уверенно заявила королева. «Однако магия не терпит небрежности и глупости». «Так что нужно сделать, чтобы я стал магом?» «Поднимемся наверх. Там поговорим», — сказала Ория и кивнула Бьянке. «Ты мне больше не понадобишься сегодня». По губам Бьянки скользнула тонкая улыбка, но она спрятала ее, склонив голову в почтительном поклоне. Сидя в покоях ведьмы, король недоверчиво рассматривал свою ладонь. «Клянусь, я ее почувствовал! Она была у меня в руках!» «В этом и смысл. Элстин дает магию, но он же может ее отнимать». «Но как заставить его отдать мне больше? Все? «Заставить? Нет». Ория покачала головой. «Тут речь пойдет о договоре». «Договоре с камнем?» Король недоверчиво сузил глаза. «Не с камнем, разумеется. Ты, как никто другой, должен понимать, что сила имеет свою цену. Чтобы ее обрести, придется чем-то пожертвовать, чем-то заплатить». «Пока это только слова», — сказал король. «И слова такие невнятные, что наводят на подозрение. Не хочешь ли ты меня обмануть?» «Ты же сам почувствовал. Поскольку ты никогда не имел дела с магией, я лишь немного помогла направить. Но сила была настоящей, она была твоей». Он замолчал. «А тот бедолага за решеткой? «Я же объяснила. Он всего лишь вор», — терпеливо объяснила Ория. «Не заключил договор». «Да что это значит? Я что, должен поставить свою подпись и королевскую печать?» — вспылил король и рассмеялся. «Не смейся», — одернула короля ведьма. «Сейчас все серьезно, как никогда. Ты должен принять решение. Хочешь ли ты стать королем-магом троллей? Это изменит мир». «Разумеется, я хочу этого». Ория кивнула. «На что ты готов?» «Да на что угодно!» «Даже если потребуется отдать самое дорогое?» «Что именно?» Король задумался. По гордому лицу пробежала тень сомнения. «Я не знаю», — ответила Ория, «но плата точно будет высока». Король снова уставился на свою ладонь. «Время еще есть», — ласково сказала ведьма. «Тебе не стоит принимать решение прямо сейчас». «Нет, я хочу стать королем-магом. Я подчиню все спесивые ордена и расширю свои владения». «Тебя ждет великая судьба», — пообещала ведьма и поцеловала его в губы. «Ты будешь рядом со мной», — великодушно заявил король. «Да, твоя настоящая королева». Он не стал спорить, но и не подтвердил. Не дождавшись ответа, Ория продолжила сухим деловым тоном. «Ты спрашивал о контракте. Это ритуал, который скрепит тебя и магию. Говорю сразу, тебе придется пролить свою кровь». «Не всю, надеюсь?» «Нет», — он кивнул. «Я готов». «Чтобы почерпнуть больше магии, нужен благоприятный день. Скоро намечается солнечное затмение. Вот тогда и следует брать силу». Йотун вытащил два кинжала. Их лезвия холодно поблескивали, навевая неприятные воспоминания. Сначала он продемонстрировал несколько быстрых выпадов. Одно плавное движение, и клинок с шумом рассекал воздух. Легко было представить, что такой удар повредит мышцы и разорвет важные жилы, лишив врага возможности сражаться. Теперь Йотун колол, проворачивая рукоять. Так внутренности превратятся в месиво. Непоправимый урон. Он использовал кинжал, точно тот был продолжением его руки, совершенно и легко. «Попробуй повторить», — приказал он. Я держала кинжал с легкой неуверенностью, но постаралась не показывать этого. Мы вновь вернулись к нашим тренировкам. И в обычное время я была бы рада этому жестокому танцу. Выпад, сталь рассекла воздух, но угол получился не такой точный, как показывал тролль. Кинжал двигался слишком медленно и пронзил воздух без нужной силы. Мне это и самой было понятно. «Держи спину прямо. Ты должна быть быстрее». Йотун поправил мою позу, его пальцы коснулись между лопатками. Мы начали отрабатывать серию выпадов и уклонений. Тролль стоял сбоку, его темные глаза скользили по моей фигуре, придирчиво следя за каждым движением. «Мальта, внимательнее! Ты как будто где-то в видении», — сказал Йотун, легонько шлепая меня по руке, вновь поправляя положение. Сам того не зная, он попал в цель. Мыслями я была далеко, снова и снова возвращаясь к троллему королю и Ории. Я колебалась, стоит ли рассказать ему об этом. Секрет был точно отточенное лезвие без рукояти. С какой стороны ни возьмись, поранишься. И даже хуже, если Йотун узнает об этом, то он тоже может пострадать. Но при этом он советник короля. Я осторожно убрала кинжал в ножны. Ты прав. Я кое-что видела. Судя по всему, дело серьезное. Он подошел и легонько тронул меня за подбородок. «Боюсь, так и есть», — вздохнула я, отдавая ему оружие. Йотун подкинул кинжал в руке и ловко поймал. Синие глаза смотрели на меня чуть насмешливо. «Ты знаешь, я стараюсь держаться от ваших дел как можно дальше». Мужские губы тронула улыбка, и он подсказал. «Но магия заставила тебя наблюдать за...» «Твоим королем», — выдохнула я. «Он в опасности». «Так Люк был прав? Против его величества зреет заговор?» — произнес он бесстрастно. «Нет, король сам справляется. Ведет себя совершенно неосмотрительно. Оказалось, трудно было только начать говорить. Но потом слова полились легко. Это было похоже на то, как разделить тяжкую ношу. Действительно интересно», — выслушав мой рассказ, откликнулся Йотун. «Интересно? Вовсе нет. Ория уже привела одного короля к смерти. И, заметим, он сам устремился к ней на полном скаку. Для большей выразительности я коснулась своего лба». «Вытяни руку», — попросил Йотун. «Зачем?» Он взял мою ладонь, наши пальцы переплелись, я почувствовала покалывание. Йотун выпустил мою руку, и с нее сорвался светящийся магический шарик. «Даже твоей магии не потребовалось», — сказал он. Но за легкостью его тона я уловила нотки беспокойства. Я тоже подумала о том, что Ория и Бьянка могли обмануть короля, показав ему трюк. Они владеют магией, король нет. Ты прав. Но дело в другом. Он готов принять участие в сомнительном ритуале и легкомысленно обещает отдать самое дорогое. Я перевела дух, Йотун не перебивал. «Что же?» — рассуждала я. «Жизнь?» «Почему нет? Вполне достойная плата. А помнишь, кто появился в Белом замке с помощью другого сомнительного ритуала? Первая мертвячка!» Йотун смотрел на меня со странным выражением лица. «Ты так горячо его защищаешь! Не он ли приказал захватить твою мировингию?» Меньше всего я нуждалась в этом напоминании. «Думаешь, мне было легко рассказать тебе об увиденном? Я сомневалась, Йотун, и все еще не уверена, что стоило так поступать». Он улыбнулся так, что блеснули клыки. «Не понимаю, почему ты так веселишься», — укорила я его. «А что, если предположить, пусть даже на мгновение, что Ория даст ему магию, которую он так жаждет? Кому от этого будет хорошо? Людям?» «Очень сомневаюсь. А если он станет чудовищем?» Я замолчала, ожидая, какой вердикт вынесет Йотун. Сердце отчаянно билось в груди, хотя я понимала, что моя откровенность на этот раз была воспринята благосклонно. «Скажи, Мальта, тебе станет легче, если я скажу, что мы предотвратим эту опасность? Король не сможет поучаствовать ни в каком ведьмовском ритуале». «Мы с тобой?» — удивилась я, испугавшись, что Йотун попытается вразумить короля. «Нет», — он рассмеялся и поцеловал меня. «Ты точно нет». Он наклонился к моему уху. «Хочу, чтобы ты кое-что увидела сегодня. Я не смогу взять тебя с собой, но это же тебя не остановит. Воспользуешься своей магией». «И зачем же мне предстоит наблюдать?» «Ты же проявляешь интерес к разным ритуалам. И еще я бы хотел напомнить, что ты находишься под моей защитой», — загадочно обронил он. Больше Йотун ничего не стал объяснять. Но когда он надел полное облачение члена Ордена Амувайо, я поняла, что он направляется в башню магов.